и вы с Рутом. Ты ведь так гордишься, что твой дракон всегда знает, в каком месте и времени он находится. Ты сам мне говорил. Мало ли, что я говорил. Но если Рут знает, в какое время и место ему нужно перенестись, а для этого есть особые ориентиры, то он сможет передать необходимые координаты остальным. Я уверен, что остальные всадники не согласятся. Они ничего не узнают. Джексон долго молча глядел на экран. «Как это не узнает?» – спросил он, наконец, снисходительным тоном. «Очень просто, потому что ты им не скажешь. А так как ты уже не раз побывал на Алой Звезде, и поскольку по времени это путешествие будет немногим дольше, чем они ожидают, никому из всадников и в голову не придет, что они перенеслись в прошлое, когда Алая Звезда находилась именно в том положении, которое содержится в уравнениях, учитывающих два отдельных взрыва». Джексон попытался привести в порядок свои мысли и вдруг понял. Новость так потрясла его, что он даже забыл дышать. «По-моему, это очень даже выполнимо», – с неожиданной для своего всадника уверенностью заметил Рут. Джексон резко повернулся к своему неразлучному другу. «Ты можешь думать все, что угодно, но я должен быть абсолютно уверен. Давай-ка и вас повторим все сначала. Итак, остальные всадники не должны знать, в какое время мы держим путь. Но ведь будет три отряда, каждый из которых понесет свой двигатель. Хэмиан не успеет сделать столько скафандров, чтобы их хватило на 300 человек сразу. Ты поведешь два отряда из трех. Флар, как и планировалось, возглавит третий. Единственный, который будет перемещать двигатель в настоящем времени». «Как тебе известно, — продолжал Айвас, не обращая внимания на возражения Джексона, — места, выбранные для установки, находятся далеко друг от друга. И поскольку Флар будет думать, что ты на одном конце расселены, Антон на другом, он ничего не заподозрит». «Все не так просто, Айвас, ведь я не могу быть в двух местах сразу, и проделать этот трюк два раза подряд тоже не удастся. Руту понадобится передышка?» «Ты забываешь о том, что у нас мало скафандров. Твоему отряду придется снять скафандры и передать участникам второй экспедиции. Этого времени вполне хватит, чтобы Рут восстановил силы. Тебе, разумеется, придется позаботиться о том, чтобы он предварительно плотно поел и накормить его сразу после завершения операции». «Я сумею сделать все так, как предлагает Айвас», – с готовностью заявил Рут. «Но я еще не сказал, что пойду на такой риск», – рявкнул Джексон с такой силой, стукнув кулаком по пульту, что ушиб руку. Он принялся потирать ее, что-то сердито ворча себе под нос. «Ты уже пошел, иначе на концах ущелья не было бы двух кратеров, и в летописях не упоминалось бы о двух ярких вспышках». «Можешь меня не соблазнять, Айвас, я все равно не поддамся». «Уже поддался, лорд Джексон. Ты единственный, кто мог бы это сделать. И кто смог? Обдумай мое предложение со всех сторон. И ты увидишь, проект не только по силам вам с Рутом, но и вполне выполним. И к тому же необходим. Три взрыва, совершенные одновременно, не смогут оказать на траекторию Алой Звезды необходимый нам эффект». Джексон глубоко вздохнул, как будто хотел наполнить легкие для прыжка на 17 столетий в прошлое. Его ум отказывается подойти к задаче с позиции логики. «Поскольку у нас нынче разговор по душам, признайся, почему ты так одержим проектом, в котором участвует Шара? Особенно, — с иронической усмешкой добавил Джексон, — если ты так уверен в моем успехе еще до того, как я принялся за дело». «Ты действительно добился успеха, и это очень легко доказать», — ответила Айвас, и в его тоне Джексон как никогда ясно ощутил нечто похожее на симпатию. «Нет, сначала объясни мне про Зеведеев». При тщательном исследовании зародышей нити стало ясно, что в аортовом облаке существует жизнь. Правда, не в такой форме, которая привычна для тебя, и даже не в том виде, который принесла сюда алая звезда. И все же это целая экологическая система. Не исключено, что некоторые виды вполне разумны, судя по сложной нервной системе, которая не обладает. Но по пути к вашей планете они теряют почти весь жидкий гелий и превращаются в существа, которые можно условно назвать грубыми механизмами. И именно эти выродившиеся, чувствительные только к теплу создания, и падают на поверхность Перна. Разумеется, они не успевают воспроизвести себя ни здесь, ни на алой звезде. Без гелия они способны размножаться только на орбите Перна. Но если заразить эти механизмы нашими видоизмененными паразитами, они вместе с хозяевами попадут в аортово облако, где уничтожат всех сходных существ, в том числе и предположительно разумных. Тогда, что бы ни случилось, Перн навечно освободится от этой напасти. Именно поэтому и происходили долгие интервалы. Видоизмененные зевидеи, которые вы занесете, вернее, давным-давно занесли на поверхность алой звезды, причем два раза, заразят аортово облако, через которое алая звезда дважды проходит за каждое свое обращение. Еще раз предстоит это сделать в будущем. «Так я еще и разносчиком инфекции должен стать?» Джексон не мог понять, какое из чувств в нем сильнее – возмущение, злость или восхищение дерзким замыслом Айваса. «Вы засеете алую звезду трижды. Вот почему так важно развести как можно больше видоизмененных зевидеев, чтобы обеспечить тройную атаку в двух разных областях аортового облака. Но если я должен сместить планету с орбиты, отклонение будет незначительным. К тому же можно рассеять зевидеев на некотором расстоянии от пропасти, чтобы обеспечить их безопасность. На поверхности планеты будет много зародышей хозяев, как и на орбите вокруг нее. Мы видели их только на поверхности, а на орбите нет. Разве вы искали? Конечно, нет.